услышать реальность. Мир непрерывно обращается к нам. Это связано не только с наличием единого информационного поля. В прошлой книге я уже писал, что реальность непрерывно подает нам знаки при попытке изменить ее. Это связано с нашей попыткой выйти за ее пределы и, как следствие, с деформацией реальности. Подобное воздействие рождает ответную реакцию мира, которую мы воспринимаем как случайные события. Понятно, что обращаемая к нам информация рождается не только в критических точках изменения реальности. Просто в этих точках наши чувства более обострены, и мы можем ее воспринимать. Да и сам уровень сигнала в момент прокола реальности намного сильнее. Все вместе взятое заставляет нас понимать, что не подошедший вовремя автобус, из-за которого мы опоздали на важную встречу, на самом деле знак, что эта встреча нам не нужна. Как правило, мы понимаем это слишком поздно. Ну что делать, если нам с детства вдалбливали, что ни к чему быть излишне суеверным и мнительным? Никто, разумеется, не думал, что такой подход наглухо закрывает наши уши и глаза к общению с миром. Подобный метод анализа сигналов мира широко используется, например, в Симароне для управления реальностью. Я уже говорил в первой книге о знаках, подаваемых реальностью и указывающих правильный путь. Итак, мы говорим, что сигналы от мира рождаются при его деформации. Любое наше, и не только наше, действие неизбежно является такой деформацией. Значит, и сигналы, обращенные к нам, должны быть непрерывны. Другое дело, что их уровень может быть достаточно слабым, и мы просто не обратим на них внимания в обыденной суете. Весь поток информации, которую мы воспринимаем, адресован нам. Он порождается или объектами, так или иначе связанными с нами, или нашими действиями, деформирующими реальность. При этом надо учитывать, что деформация реальности происходит не только при непосредственных действиях, затрагивающих материальные объекты, но и при достаточно сильной генерации намерения. Напомню, что намерение – это сильное желание, которое является непосредственной причиной любого действия. Это не мысль о поднятии руки, но то внутреннее усилие, которое реально поднимает руку. Намерение можно сравнить с импульсом, сдвигающим точку нашего существования относительно реальности и уводящим ее в другие потенциально возможные миры. Подробнее об этом говорилось в первой книге. Поскольку намерение само по себе является импульсом, деформирующим реальность, значит, в принципе, любого нашего сильного желания достаточно для изменения мира. При этом неважно, предпринимаем мы какие-то активные действия или нет. Главное – генерация намерения. В этом свете становится ясно, что информация, поступающая к нам от мира, должна касаться не только наших непосредственных действий и жизненно важных интересов, но и нашего внутреннего мира. Любая проблема, любое желание, любой страх, который занимает все наши мысли, найдет отражение в событиях окружающего мира. Утверждение, на первый взгляд, просто бредовое. Но вдумаемся. Наши внутренние намерения, будучи предшественниками реальных событий, неминуемо должны привести к изменению нашей реальности. Она, в свою очередь, не может не отреагировать на это, как всякая физическая система, подвергающаяся изменениям. Фактически, сгенерировав намерение, мы сразу же создаем точку бифуркации нашей реальности. Даже мысленное намерение уже создает потенциальную бифуркацию, поскольку с этого момента, за счет нашего решения, появляется отличная от нуля вероятность изменения реальности. Эрик Фромм в своей книге «Душа человека» говорит примерно о том же, когда рассматривает реальный момент принятия решения. Мы изменяем наш мир не в момент совершения действия, а когда внутренне решаем сделать первый шаг. После этого шансов для возвращения остается все меньше. Применительно к обычным человеческим отношениям, можно сказать, что если девушка принимает приглашение пойти вечером в ресторан, это совсем не значит, что она решила просто поесть. переход реальности на ветку, ведущую не только к ужину, но и к завтраку, а потом и к возможному замужеству, начинается в момент внутреннего решения согласиться на ужин. Просто осознайте это. Вы стоите на развилке дорог. Когда вы поднимаете ногу, сразу появляется вероятность того или иного шага. Пока вы стоите, не двигаясь и не помышляя о движении, вероятность нулевая. Подняв ногу, вы меняете мир. Просто захотев поднять ногу, вы тоже меняете мир, пусть и потенциально. Если в момент поднятия ноги ветер откачнет вас от одной из тропинок, это не случайность, а реакция мира на наше воздействие. Нужно всегда отдавать себе полный отчет в истинных причинах и мотивах своих действий. Если мы идем по дороге, ведущей к пропасти, внутренне убеждая себя, что это ерунда, и мы всегда сможем устоять на самом краю, мы обманываем себя. Дорога начинается с первого шага. В конце дороги у вас уже просто может не быть выбора. Поскольку ожидаемое изменение касается непосредственно нас и вызвано нами, мы сразу же получаем доступ даже к самой незначительной информации, касающейся его. В свою очередь, система, подвергающаяся изменению, будет в первую очередь сигнализировать об этом возмущающему объекту. Возвращаясь к нашей девушке, можно сказать, что если «случайные» в кавычках события начнут всячески мешать ей пойти в ресторан, стоит всерьез призадуматься, нужен ли ей этот потенциальный партнер. Можно с полным правом утверждать, что мир предоставляет нам информацию по любому вопросу, имеющему отношение к нашей скромной персоне. Косвенным подтверждением тому является китайское гадание по книге «Перемен», которому уже тысячи лет. Напомню, что в этом гадании необходимо внутренне сформулировать жизненно важный для нас вопрос и бросить специально обработанные стебли травы или монетки. 6 сочетаний выпавших монеток дадут гексаграмму, которая покажет, насколько интересующая нас ситуация лежит в русле гармоничного развития всего мира и к каким последствиям она может привести. Подчеркну, гадание базируется на концепции, что наши действия должны лежать в русле гармоничного развития всего мира. Фактически об этом же я говорил в первой книге, когда утверждал, что человек может безболезненно пройти в реальности, которые соответствуют его пути. Попытка протиснуться в неподходящие миры немедленно вызовут сопротивление в виде случайных неприятностей и непредвиденных трудностей. В гадании, сгенерировав сильное намерение по жизненно важному вопросу, а ведь именно это мы делаем, когда решаем выполнить то или иное важное действие, мы вызываем немедленную реакцию мира, которая в символической форме отражается на выпавших стеблях, монетах. Мы задаем миру вопрос, на который он дает ответ. Почему ответ дается в такой несколько странной форме? Трудно сказать. Изначальный язык символов, на котором разговаривает в кавычках мир, его внутренние правила еще очень мало изучены, да и вообще крайне трудно воспринимаются рациональным сознанием. Мы едва прикасаемся к нему в анализе сновидений, гаданиях, нумерологии. Мы можем только интуитивно ощущать, что такой язык есть, и пользоваться различными формами его проявлений. Но если мир может дать ответ в выпавших монетках, то естественно, что еще легче ему подать нам знак через наше окружение. Если вы начнете анализировать события с точки зрения их соответствия вашим затаенным мыслям, вы вскоре с удивлением увидите, что, оказывается, постоянно получаете массу ответов на ваши внутренние вопросы. Только имейте в виду, что ответы именно на ваши внутренние вопросы должны сразу привлечь ваше внимание тем, что будут ассоциироваться с ними. Ни к чему анализировать каждого прохожего. Так можно доиграться до шизофрении. Проезжающая мимо вас машина не имеет для вас никакого смысла, кроме того, что не стоит соваться ей под колеса. Но если вы размышляете, покупать ли вам автомобиль, и видите аварию с участием машины именно такой марки, стоит задуматься над смыслом этого сообщения. Тем более, если подобные знаки будут повторяться. Наша беда в том, что мы не умеем воспринимать предоставляемую информацию, а если воспринимаем, то неправильно интерпретируем. Как же научиться правильно воспринимать сигналы, подаваемые нам реальностью? На каком языке реальность обращается к нам? Как расшифровать этот язык?